Аура гламура. Мне почему-то недавно вспомнился бедный профессор Бернард, специалист по пересадке сердца, озаривший общественный небосклон в 70-х и затем куда-то сгинувший. Его пример доказывает, что многие профессии, сколь бы прогрессивны они ни были, не обладают достаточным звездным потенциалом. Суть звездного потенциала состоит в убежденности широких масс, что все они, буквально каждый из них, если немного в жизни повезет, сможет оказаться на месте телевизионной звезды. В случае с доктором Барнардом, отринутые и обреченные на безвестность массы быстро сообразили, что все могут сделаться пациентами, но не все способны стать хирургами. А доктор Барнард сошел со своего звездного пути, удалившись в профессиональную безвестность. Похоже, аура гламура сохраняется лишь за публичными профессиями, которые создают иллюзии, будто каждому эта профессия доступна. На нынешнем медийном рынке литература также обрела ауру гламура. Как случилось, что теперь буквально все кинули занимать места, прежде оставляемые изгоем, книжным червям, романтикам и неудачникам? Деньги? Возможно. Но отчего тогда даже материально обеспеченные кинозвезды кидаются пробовать себя в качестве авторов детской книжки или романа, недовольствуясь написанием автобиографий, которых от них ждут? Отчего таких серьезных людей, как теоретики литературы, психологи, доктора, влечет туда же? В ноябрьском номере журнала «Guardian» за 1997 год была опубликована язвительная переписка между искусствоведом Дэвидом Ли и Трейси Эммин, преуспевающей молодой художницей и хозяйкой галереи. Ли посмел заявить, что суперсовременное произведение искусства – это чистое мошенничество, и, кроме того, обвинил молодых художников в безграмотности. Молодая дама резко парировала. «Ну и что, если я безграмотна? Права голоса меня еще никто не лишал». Ответ молодой художницы отражает основной пафос современной индустрии искусства. На таком демократичном рынке каждый имеет право творческого голоса. Многие века искусства за редчайшими исключениями было вотчиной образованных. А сегодня рынок распахивает двери перед каждым. Фактически безграмотные в искусстве зачастую становятся коммерчески более успешными, чем образованные. И все же, разве лишь по этой причине такое множество людей пробует свои силы на творческом рынке? Несмотря на очевидность убеждения «это может каждый», искусство, как это ни парадоксально, сохранило ауру исключительности. Помимо всего прочего, область искусства создает иллюзию, раз оказавшийся здесь, останется здесь навеки. Мы создали настенное граффити, некую книгу, и кто знает, может, самим этим действием уже вписали свое имя в равнодушный почетный круговорот вечности. Рынок уничтожил замкнутые учреждения культуры, академии и факультеты. Растоптал старомодных арбитров искусств, блюстителей хорошего вкуса, теоретиков искусства и литературы. Распустил строгих и требовательных критиков, прошелся катком по господствовавшим эстетическим критериям ценностей и установил свой собственный железобетонный критерий коммерческой эстетики, а именно, то, что продается – хорошо, то, что не продается – плохо. Многих привлекает эта примитивная коммерческая формула. Они усматривают в ней шанс для себя. Старая коммунистическая утопия, согласно которой искусство создается и потребляется каждым, возведена современным рынком в реальную возможность. Понимая, что их навеки лишили привычного статуса неприкасаемых неудачников, писатели радикально поменяли свой имидж. Чахоточные неврастенники, нескладные растяпы, пьянчуги, недотепы, богема, тощие мужчины и женщины в черных шерстяных свитерах, подпирающие спинами густо заставленные книгами домашние книжные полки, бородатые интеллектуалы в твидовых пиджаках с академическими заплатками на локтях и книжкой в руке, очкарики, курильщики трубок и сигарет. Все они отошли в далекое прошлое. Хотя издательская индустрия именует писателей поставщиками ассоциативных услуг, их работа шире этого понятия. Они также поставщики имиджей. В наши дни писатели все чаще и чаще приспосабливают свой имидж к содержанию своих книг и содержанию своих книг к своему имиджу. Так С.М., современная американская литературная звезда, сфотографировалась в белом прозрачном платье у входа в вонючий туалет. Эта фотография отражает основное содержание ее романа, выполняет роль визуальной книжной рекламы и даже более того, она будоражит воображение читателя догадкой, что именно она, сама писательница, а не героиня романа, возможно, на самом деле и была участницей темных эротических занятий, описанных в нем. Следуя жестоким законам рынка, писательницы принимаются подтягивать кожу на лице, оправдываясь тем, что этого требует профессия. Писатели на фотографиях все чаще и чаще интеллигентно демонстрируют свои бицепсы или обнажают волосатый торс. Каждый смотрит с фотографии уверенно, как бы говоря, «я знаю, что делаю». В кратких биографиях на обложке ни один не упоминает даты своего рождения. Зато все радостно подчеркивают моральную устойчивость, перечисляя подробности личной жизни. Верный супруг, отец двоих детей. Если писатель внешне привлекателен, его фотографию помещают на обложке. Фотография ориентирована на возраст читателей. Авторы хотят молодо выглядеть как можно дольше, чтобы их имидж привлекал максимально широкую аудиторию потенциальных читателей. Они благодарят за помощь, помимо мужей и жен, редакторов, агентов, друзей, вдохновителей, любимых кошек и собак, чтобы расширить свою аудиторию еще и за счет любителей животных. Милан Кундера как-то сказал, если пишут каждый, все перестают слушать. Похоже, рынок и создают эту утопию. И все же, в этой коммерческой круговерти есть, как это ни печально, и как ни парадоксально, своя правда. Гламур – это страстная мечта популизма, некий признак отсутствия. Образованность может иметь ауру гламура лишь там, где образованность отсутствует. И в связи с явным завершением века литературы трудно не вспомнить Богумила Грабала, соотечественника Кундеры. Примечание. Грабал Богумил, 1914-1997, крупнейший чешский писатель 20 века. Конец примечания. Есть одна фотография Грабала в старости, на которой он изображен в совершенно несуразной шотландской шапочке для гольфа. Фотография была сделана всего пару лет тому назад, но кажется принадлежащей какой-то далекой литературной эпохе. Недавно Грабал отошел в мир иной, говорят, выпал из окна пражского госпиталя, когда старческой рукой потянулся покормить голубей. Как бы это в действительности не произошло, Грабал не считал, что имеет какое-то особое право на собственный голос. Возможно, именно потому, что голос у него просто был его собственный. 1997 год.